Глава 25. Предложение. Уэлдон и я вскочили со стульев, как ошпаренные. «Дьявол здесь! Воплоти!» Сложив руки на груди, он стоял, опершись плечом в шкаф слева от двери каюты. «Вижу, что рады меня видеть!» Сатана вскинул бровь. «Садитесь, можно без чинов». Дьявол был таким же, как я его запомнил. Словно обычный смертный, в кафтане купца средней руки поверх простой темной одежды, в сапогах из мягкой кожи, немного посеребренные темно-русые волосы, хищный нос, тонкие губы и черные глаза с умным и насмешливым взглядом. «Садитесь». Мы сели, наблюдая, как дьявол подошел к столу, и устроился на месте Брана. Оглядев каюту, враг рода человеческого произнес: «Хорошо, тут уютно, не чета преисподней». Мы молчали, не сводя взора с сатаны. И он тоже замолк, поглядывая то на меня, то на Уэлдона. «Что теперь?» — наконец спросил я. «Ничего», — дьявол пожал плечами и улыбнулся. «Или думаешь, что ты один такой?» «Какой такой?» Я посмотрел на Томаса Уэлдона, не понимая, о чем говорит Люцифер. «Признайся», — сказал он, — «думаешь, что ты один? Что нет таких и не было?» «Каких таких?» «Которые заключили сделку, а после думали да рядили, как меня обмануть». Лицо сатаны растянулось в улыбке, будто он находил сказанное очень смешным. Но отцу лжи нельзя верить, его чувства всегда притворны, а слова неправдивы. Я вдруг вспомнил, о чем втолкивают прихожанам святые отцы. «Не знаю», — признался я. Внешне я был спокоен, но внутри как оборвалось. Сатана поймал меня с поличным. Что теперь? Я снова задался этим вопросом и невольно сжал кулаки. Что бы ни было, я не сдамся никому, даже дьяволу. Люцифер покачал головой, будто прочитал мои мысли, и казалось, что в его взоре промелькнуло сочувствие. «Вы, люди, все одинаковые», — произнес он. «Сначала жаждете невозможного, а заполучив оное, почти сразу думаете, как обвести вокруг пальца того, кто даровал желаемое. Постоянно пытаетесь меня обмануть, но сами же нарекли вашего покорного слугу отцом лжи». Люцифер назвался покорным слугой. Это резануло слух. Я снова переглянулся с инквизитором. «Так что, святой отец?» «Ты и есть отец лжи», — молвил Уэлдон и уставился на дьявола. Монах твердо вознамерился не отводить первым свой взор, как будто в этом заключалась маленькая победа над злом, воплотившимся в сатане. «Что ж», — Люцифер с сожалением вздохнул, — «его жалость притворна. Не может он жалеть нас». Я покосился на Уэлдона, и, кажется, тот понял, что у меня на уме. Монах кивнул мне. «Как дети малые!» Губы дьявола растянулись в широкой белозубой улыбке. Поймав наши угрюмые взоры, сатана рассмеялся. Когда смех оставил дьявол, он продолжил. «Так вот», — сказал Люцифер, — «ваши детские перешептывания про то, как обмануть меня, либо остановить, нисколько не смущают. Они обычны для вас, людей, и были бы забавны, но не сейчас». «Почему?» — вырвался Уэлдона. «О!» — сатана с любопытством взглянул на инквизитора. «Начинаем беседу, а она становится интересней». Дьявол усмехнулся, взглянув на сцепившего зубы монаха. «Матерь церковь учит, что одно лишь слово, сказанное врагу рода человеческого, есть тяжкий грех, а разговор с ним неминуемо приведет к обману и падению души. Только куда уж ниже падать нашим душам?» Я мысленно осекся, подумав, что дьявол может читать наши помыслы. «Ты спрашиваешь, почему?» Сатана обращался к инквизитору. Однако тот заткнулся и отвел взгляд. «Молчишь, святой отец?» Инквизитор вздрогнул, когда дьявол назвал его святым отцом, но все же не поддался на уловку. «Молчи, если хочешь», — вновь вздохнув, сказал дьявол. «Но я отвечу. Ваши глупые тайны давно не забавляют меня. С Сколько было таких за тысячи лет, не счесть. Хотя... могу попробовать. Начнем? Нет, вырвался у меня. Зачем ты здесь? Дьявол перевел взгляд на меня. Он словно бы улыбается, но веселья в глазах нет. Скажу еще раз. Ваши темные помыслы известны мне. Но ты мой, Николас Гард, мой. Голос сатаны звучал громовым раскатом. «Ты мой!» — продолжил он вдруг ставшим спокойным тоном. «Мой навеки! Чего бы вы друг другу не наговорили? Хочешь поиграть в детские игры? Все думаешь, как обмануть меня и разорвать сделку?» Вальяжно откинувшись на спинку кресла, сатана пристально оглядел меня, а я смотрел на него мрачнее с каждым ударом сердца. «Ну, покайся для начала!» Дьявол негромко засмеялся. «Если станет легче, то пожалуйста. Только уж внемли моему совету. Не рассчитывай на многое». «Зачем ты здесь?» — повторил я. В глазах Люцифера мелькнуло недовольство. «Я не закончил», — произнес он. «Коль хочешь, продолжай свои бесполезные игры, но не заигрывайся. Если перейдешь определенную черту, то не обессудь». «Значит», — снова начал я, хотя слова давались с большим трудом. До дьявола можно дотянуться рукой, его близость давила на две смертные души, но заставил себя говорить. «Эти игры не столь уж бесполезны? Ты глупец!» Человек, чей облик принял Люцифер, теперь был разгневан. Однако можно ли верить чувствам, что показывает нам отец лжи? «Жалкий глупец! Твои ничтожные потуги ничего не изменят!» Но однажды я могу решить, что мысли и деяния моего слуги непозволительны. Что тогда? Убьешь меня? Будешь пытать мою душу в преисподней? Дьявол снова смеялся. Ты воистину глуп. Нет, ты, Николас, непроходимый тупица. После сделки смерть не для тебя. Ты просто заснешь и проснешься вновь. «Но ты помнишь цену за каждое пробуждение?» «Помню», — ответил я, невольно коснувшись левой руки. «Гард!» — Томас Уэлден вдруг произнес строку из молитвы. «Отринь себя от лика дьявола ради спасения и прощения. Не внемли ему, ни слова ему!» «Поздно. Я бы добавил что-нибудь покрепче, но сдержался. Уже поздно». «Ты не столь уж глуп, Николас!» Дьявол, чуть сощурившись, перевел взор на инквизитора. «Не внемли ему, ни слова ему!» — шепотом повторил монах. «Оставь молитву, святой отец!» — скривившись, сказал сатана. «Я не мелкий бес, чтобы корежил от молитвенного слова. И это тоже при мне!» Враг рода человеческого достал из-под одежды нательное распятие. «Всегда со мной для отвода глаз!» Люцифер вновь широко улыбнулся. «Хочешь, поцелую его, а? Что скажешь, святой отец?» Уэлден вжимал в плечи голову каждый раз, когда сатана называл его святым отцом. Но сейчас вскинул к потолку взор и замотал головой. «Не хочу!» — страдальческим тоном ответил он. «Изыди! Изыди!» «Не торопись прогонять, святой отец!» Дьявол спрятал маленький крестик под рубаху. «Я здесь не ради нравоучений и вовсе не для того, чтобы сказать Николасу про его нелепые игры. У меня к вам вопрос делового свойства». Монах вскочил из-за стола, чтобы немедленно убраться из каюты. «Подожди!» Не знаю, почему я окликнул Уэлдена, но остановил его. Монах вернулся на свое место и угрюмо посмотрел на меня. «Мы будем слушать отца лжи?» — спросил он. «Да!» — кивнул я. «Скажи-ка, Николас, — произнес сатана, — разве я обманывал тебя?» «Не знаю. Мне об этом пока неизвестно». «Вот как ты заговорил!» Взгляд дьявола стал жестче. «Тогда довольно досужих разговоров. У меня дело сразу к вам обоим. И это не сделка, а предложение». Томас Уэлден беззвучно зашептал молитву и закрыл глаза. А я выжидающе смотрел на Люцифера. «Дело касается предвестника конца времен, коего вы знаете под именем Бран. Что с ним?» Я напрягся. Невозможно было представить, что скажет сатана. Что ему нужно от Брана? «Что с ним?» — Дьявол повторил мой вопрос. «Все просто. Он должен жить». Взор сатаны пронзил меня, и мнилось, что он проникает прямо в душу. Потом сатана посмотрел на Велдона, который, по-прежнему, закрыв глаза, читал молитву. Инквизитор вздрогнул, ощутив на себе внимание дьявола, однако продолжил взывать к небесам. «А ты, церковник, не единожды помышлял об убийстве Брана», — вдруг сказал дьявол. Монах задрожал всем телом. Его уста больше не шевелились. Он открыл глаза. «Чтобы остановить конец времен», — выпалил инквизитор. «Но...» — Велден смолк. Посмотрел на меня потом в пустоту. «Проклятый святоша! Сам же недавно говорил, что своих не бросаем». «Но не ведал, остановит ли смерть предвестника приход конца времен. Или, наоборот, ускорит его. Так ведь?» «Твои черные мысли явлены мне, сколько бы ты ни молился. Да будь ты хоть святой! Темные помыслы всякого смертного известны мне. И отныне я рядом с любым смертным в Арноре». Дьявол посмотрел на меня и склонил голову. «Спасибо тебе за это, Николас Гард». «Иди к черту!» — не выдержал я. «Оставь меня!» «Увы, но ты тоже торопишь события, Николас», — молвил сатана и картинно раскинул руки. «Пока мы не договоримся, я с вами». Я и Велден переглянулись. Молитвы церковника не помогают изгнать отца лжи. Да и как это возможно, если он сам носит распятие? Силой и хитростью нам тоже его не прогнать. «Проклятие!» — едва слышно произнес я. «Что тебе нужно?» Велден глубже натянул капюшон рясы, словно прячась от смеющегося над нами взора сатаны. «Ты сказал, что Бран должен жить. А еще, что я размышлял об убийстве предвестника. Не скрою. Мне думалось об этом. И правда в том, что не ведаю, принесет ли это пользу». «Не принесет, святой отец». Лик дьявола стал серьезен. «И поверь мне, Томас Велден, я говорю тебе правду. Гард уже ответил, что я не лгал ему. И снова твержу о честности перед Николасом, чтобы вы уяснили истину. Я не скажу ни одного лживого слова, когда прямо заявляю об этом. Я не лгу вам». Вдруг показалось, что за спиной дьявола сгустилась непроглядная тьма, а на лице сатаны заплясали тени от огней преисподней. Я моргнул и узрел прежнего человека, в которого рядился дьявол, до каюты галеона, где сидели трое — я, монах и сатана. «Чего же ты хочешь?» — хриплым голосом произнес Велден. Он в который раз спрашивал об одном и том же. «Вы не должны убивать Брана», — сказал дьявол. «Его смерть навредит вам». «Почему?» «Если он погибнет в нынешней своей ипостаси», — поправил себя сатана, «то не родится вновь младенцем, а немедленно присоединится к своим братьям в ином, привычном для него самого и всех нас обличье. Тогда узрите признаки конца времен очень скоро». Люцифер начал загибать пальцы. «Сначала чума и другой мор, затем войны, что в один час охватят целый мир. Обезумевшие люди начнут убивать себе подобных, потом голод и смерти. Уверяю, что все случится очень скоро. За год или два все будет кончено». «А если Бран будет жить?» — произнес я. «Конец времен отодвинется. Неужели непонятно?» Люцифер недоуменно посмотрел на меня, затем на инквизитора. «Сей мир и не узнает, что на грани, если Бран проживет долгую жизнь. То и на ваш век хватит». Сатана покосился на меня и хмыльнулся, словно жулик, обманувший простака крапленой картой. «Вернее, на твой век, святой отец. С Николасом у нас совсем другой расклад». В мыслях я проклинал дьявола и в очередной раз задавался вопросом, жалею ли о содеянном. Кровь и песок. Нисколько. Не было у меня выбора. Я снова поступил бы точно так же. «Какой тебе прок со всего этого?» — спросил Велден. «Зачем отодвигаешь конец времен? Для тебя срок нашей жизни — все одно, что миг». Монах с вызовом смотрел в глаза врага рода человеческого. Инквизитор встретил взор сатаны и не отвел взгляд. не растворился в безграничном, как бескрайная вселенная, взгляде сатаны. «Отвечай!» — потребовал Велден. «Говори правду и только правду!» «Ты верно», — сказал святой отец. «Жизнь людей — это всего лишь миг». Дьявол пристукнул кулаком по столу. «Но этот миг мне нужен». «Зачем?» «Слишком много вопросов, святой отец». Велден больше не вздрагивал и вообще никак не реагировал, когда слышал про свой сан. Монах упрямо глядел на человека, которым предстал перед ним сатана, и могло показаться, что пред грозным инквизитором сидел преступник, чьи прегрешения велики и полностью раскрыты. В эти мгновения Томас Велден был самим собой, прежним железным инквизитором Орнийского Загорья. «Зачем?» — повторил он. «Низверженный. Вот мой ответ», — произнес дьявол. «Сей мир нужен ему, а первый бог Арнора — мне. Удовлетворен ли ты новым знанием, святой отец?» Велден кивнул. «Удовлетворен», — сказал он. «Но также знай об ином. Коль слышишь отца лжи, всегда поступай, супротив его уговоров». Монах поднялся, на дьявола он больше не смотрел. «Сделай все наоборот», — воскликнул Велден. «Ты куда?» — я вскочил со стула и преградил инквизитору путь. «Ты слышал его и меня?» Монах смотрел мимо, но в его взоре пылал огонь. «Ополоумил?» — схватив инквизитора за грудки, я сильно встряхнул его. «Отпусти!» — процедил он сквозь зубы и попытался разжать хватку моей левой руки. «Да бесполезно. Все равно, что раздвинуть железные тиски». Зато на меня уставился обжигающий взор Томаса Велдена, прежнего инквизитора и истово верующего чада Матери Церкви. «Святой Отец!» Я тоже обратился к нему по-старому, чтобы встряхнуть Велдена еще и словом. «Не ты ли твердил, что тебе нужна лишь дочь? Что Лилит дороже целого мира?» Велден отвел взгляд. «Молчишь? Ну так я скажу за тебя. Только что в этой самой каюте ты признался, что готов ради Лилит на все». «Что это меняет, Гард?» «Сейчас все. А если смерть Брана начнет конец времен, свою дочь ты, скорее всего, не увидишь. Хаос воцарится в Арноре, а низверженный, он наверняка обезумит. Его слуги и приспешники будут метаться по всему миру. Сколько судьба отмерит каждому из них?» «Сколько?» Велден смотрел мне в глаза. Неистовство в его взоре начало гаснуть. «Не знаю», — я отпустил монаха. «Но, быть может, мы не успеем найти Лилит и Алису». «Ты прав», — голос Велдена зазвучал тихо. «Я не трону Брана. Он должен прожить долгую жизнь». Монах направился к выходу из каюты. «Отец Томас!» — я окликнул его. Велден обернулся. Его снова проняло от упоминания сана. Он был как побитый пес. Но в данное мгновение лучше видеть такого Томаса Велдена, чем неистового инквизитора, который вознамерился словом и делом явить непокорность сатане. Не время сейчас для этого и не место. «Дай слово!» «Как пожелаешь!» Плечи инквизитора поникли. «Я не причиню вред Брану, и в этом мое слово!» Монах покинул каюту, оставив меня наедине с дьяволом, который с показным интересом принялся разглядывать меня. «Что еще?» «Ты мой», — произнес сатана. Я засопел от злости, потому что дьявол разглядывал меня, как работорговец, свою законную добычу. «Пусть так. Николас Гард принадлежал ему, это правда. Но я не безмолвное и покорное существо с рабским ошейником». «Есть еще одно», — произнес сатана. Взор его сделался вдруг жестче, а маска благодушия исчезла. «Ты мой. Я повторю это 1000 раз, если нужно. Но Ирмингрет посягнула на твою кровь». Каюта погрузилась в полнейшую тьму. Во мраке остались лишь светящиеся красные глаза, которые не принадлежали ни человеку, ни иному смертному или зверю. Моя злость и раздражение были капли рядом с океаном ненависти, что таили в себе эти нечеловеческие, горящие красным огнем глаза. «Ты мой без остатка. Никто не смеет покуситься на тебя». Ноги подкашивались, норовя опуститься на колени перед Люцифером, слабое человеческое тело. Но я держался. Стиснув зубы, я стоял прямо под взглядом дьявольских очей, потому что это было немногое, что у меня не отнять. Можно силой бросить на пол, но я буду стоять, пока есть хоть частичка воли. «Ирмингред!» — прозвучал голос сатаны, что больше походил на рычание. «Она посмела! Она должна понести кару!» «Нет!» — закричал я. Тьма исчезла вмиг. Я был один в опустевшей каюте. Никого. Только скрипнули петли и закрылась дверь. «Дьявол там!» Я ринулся в коридор, чтобы остановить его. Тоже пустота. Кровь и песок. Теперь на верхнюю палубу. Нашел на ней Брана Велдена и доктора Зилля. Несколько матросов, капитан Галеона тоже здесь, но вампира нет. «Где Ирма?» —